Глава 14. Фердинанд учит речь. Оказавшись перед дверью Марселины, Фердинанд не осмеливается постучать. Он повторяет в голове то, что собирается сказать, найти правильный тон, точные слова. Это непросто. «Ну, здравствуйте, мадам Марселина, это опять я, Фердинанд. Я пришел сказать, что размышлял всю ночь, и так крутил и этак, все взвесил, разложил, разжевал. И говоря откровенно, напрямую, без всяких там околичностей, вы не можете больше оставаться в этом доме. Учитывая, в каком он состоянии, это просто опасно. Балки слишком прогнили, кровля может обрушиться в любой момент. Вы должны уехать отсюда, и срочно. Как вы знаете, я живу один на ферме с тех пор, как дети уехали. Скоро уже 2 месяца будет». Там полно пустых комнат с отдельным входом и все современные удобства. И еще совсем недавно нас там было 3 семьи, знаете, 3 поколения, и никто никому не мешал. Ну вот, простое дело, вы можете там устроиться прямо сегодня и оставайтесь до конца ремонта всю зиму и весну, если прикинуть. А еще, если пожелаете, в стойле есть место для вашего осла и курятник для кур, и он постучал. Собака залаяла, откуда-то из глубины раздался еле слышный голос Марселины, приглашающей войти. Она сидит на стуле, одуревшая и дрожащая, а ее кот со слипшейся шерстью лежит комком у нее на коленях. «О, он вернулся. Мне кажется, он поранился. Позвольте, я гляну». «Да, пожалуйста». Фердинанд ощупывает кота. Собака тревожится, пытается ему помешать, просовывает морду под ладонь, стараясь ее отстранить, скуля умоляет остановиться. Он ее гладит, успокаивающим тоном говорит, что вроде бы ничего не сломано, но он наверняка с кем-то сцепился, этот котяра. Вон вся шкура в струпьях. Через 2-3 дня будет на ногах, не беспокойтесь. Кошки, они живучие. Марселина вздыхает, прикусывает губу, чтобы не заплакать. Пауза. Потом Фердинанд помогает ей встать со стула, накидывает ей на плечи свой плащ. «Ну же, нельзя здесь оставаться, мадам Марселина». Он берет кота на руки и первым выходит из дома. Она идет следом, и собака тоже.